В настоящее время на Сахалине мы имеем уже 3 уездных города, в которых живут чиновники и офицеры с семьями. Общество уже настолько разнообразно и интеллигентно, что в Александровске, например, в 1888 году могли в любительском спектакле поставить «Женитьбу». Когда здесь же, в Александровске, в большие праздники по взаимному соглашению чиновники и офицеры заменяют визиты денежными взносами в пользу бедных семейных каторжных или детей, то на подписном листе обыкновенно число подписей доходит до 40. На приезжего человека сахалинское общество производит благоприятные впечатления. Оно радушно, гостеприимно и во всех отношениях выдерживает сравнение с нашими уездными обществами. А в районе восточного побережья оно считается самым живым и интересным. По крайней мере, чиновники отсюда неохотно переводятся, например, в Николаевск или в Декастре. Но как в Татарском проливе бывают сильные бури, и моряки говорят, что это отголоски циклона, бушующего в Китайском и Японском морях, так и в жизни этого общества. Нет-нет, да и отзовутся недавнее прошлое и близость Сибири. Какие молодцы попали сюда на службу уже после реформы 1884 года, видно из приказов о смещении с должностей, о предании суду или из официальных заявлений о беспорядках по службе, доходивших до наглого разврата. Приказ номер 87 1890 года. Или из анекдотов и рассказов, вроде хотя бы рассказа о каторжном Золотареве, человеке зажиточном, который водил компанию с чиновниками, кутил с ними и играл в карты. Когда жена этого каторжника заставала его в обществе чиновников, то начинала срамить его за то, что он водит компанию с людьми, которые могут дурно повлиять на его нравственность. И теперь встречаются чиновники, которым ничего не стоит размахнуться и ударить кулаком по лицу ссыльного, даже привилегированного, или приказать человеку, который не снял в торопях шапки: «Пойди к смотрителю и скажи, чтобы он дал тебе 30 розок». В тюрьме до сих пор еще возможны такие беспорядки, что 2 арестанта почти год считаются в безвестной отлучке. Между тем, все это время они получают довольствие из котла и даже употребляются на работы. Приказ номер 87 1890 года. Не всякий смотритель знает, наверное, сколько в данное время у него в тюрьме живет арестантов, сколько действительно довольствуется из котла, сколько бежало и прочее. Сам начальник острова находит, что вообще положение дел в Александровском округе по всем отраслям управления оставляет тяжелое впечатление и требует многих серьезных улучшений. Что же касается, собственно, делопроизводства, то оно слишком уж было предоставлено на волю писарей, которые распоряжались бесконтрольно, судя по некоторым случайно обнаружившимся подлогам. Приказ номер 314 1888 года. Примечание. Достаточно один день порыться в канцелярском материале, чтобы перейти в отчаяние от дутых цифр, неверных итогов и праздных вымыслов разных помощников-смотрителей, старших надзирателей и писарей. Я никак не мог найти ведомостей за 1886 год. Попадаются ведомости, где внизу карандашом в виде резолюции написано. Очевидно, неправда. Особенно сильно наврано в отделах, касающихся семейного положения ссыльных, детей, состава ссыльных по роду преступлений. Начальник острова говорил мне, что когда ему однажды понадобилось узнать, сколько ежегодно прибывало из России арестантов на пароходах добровольного флота, начиная с 1879 года, то пришлось обращаться за сведениями в Главное тюремное управление, так как в местных канцеляриях нужных цифр не оказалось. За 1886 год, несмотря на неоднократные требования, никаких ведомостей представляемо не было, жалуется начальник округа в одном из своих рапортов. «Я поставлен в еще более невыгодные условия вследствие невозможности восстановить точно требуемые сведения за отсутствием каких-либо данных, которые в предыдущие годы собираемы вовсе не были. Так, например, в настоящее время чрезвычайно трудно привести в известность наличный состав к 1 января 1887 года, даже поселенцев и крестьян. О том, в каком печальном положении находится здесь следственная часть, я буду говорить в своем месте. В почтово-телеграфной конторе обращаются с народом грубо, простым смертным выдают корреспонденцию только на 4-й и 5-й день по приходе почты. Телеграфисты безграмотны, телеграфная тайна не соблюдается. Я не получил ни одной телеграммы, которая не была бы искажена самым варварским образом. И когда однажды по какому-то случаю в мою телеграмму вошел кусок чьей-то чужой, и я, чтобы восстановить смысл обеих телеграмм, попросил исправить ошибку, то мне сказали, что это можно сделать не иначе, как только за мой счет. В новой истории Сахалина играют заметную роль представители позднейшей формации. Смесь Держиморды и Ягу. Господа, которые в обращении с низшими, не признают ничего, кроме кулаков, розок и извозчичьей брани, а высших умиляют своей интеллигентностью и даже либерализмом. Но как бы то ни было, мертвого дома уже нет. На Сахалине среди интеллигенции, управляющей и работающей в канцеляриях, мне приходилось встречать разумных, добрых и благородных людей, присутствие которых служит достаточной гарантией, что возвращение прошлого уже невозможно. Теперь уже не катают каторжных в бочках, и нельзя засечь человека или довести его до самоубийства без того, чтобы это не возмутило здешнего общества, и об этом не заговорили бы по Амуру и по всей Сибири. Всякое мерзкое дело рано или поздно всплывает наружу, становится гласным. Доказательством тому служит мрачное анорское дело, которое, как ни старались скрыть его, возбудило много толков и попало в газеты благодаря самой же сахалинской интеллигенции. Хорошие люди и хорошие дела уже не составляют редкости. Недавно в Рыковском скончалась фельдшерица, служившая много лет на Сахалине ради идеи посвятить свою жизнь людям, которые страдают. При мне в Корсаковске однажды унесло каторжного в море на сеноплавке. Смотритель тюрьмы майор Ша отправился в море на катере и, несмотря на бурю, подвергая свою жизнь опасности, плавал с вечера до 2 часов ночи, пока ему не удалось отыскать в потемках сеноплавку и снять с нее каторжного. Примечание. Здешние чиновники при исполнении своих обязанностей часто подвергаются серьезным опасностям. Начальник Тымовского округа господин Бутаков, когда ходил пешком вдоль всего Параная и обратно, заболел кровавым поносом и едва не погиб. Начальник Корсаковского округа господин Белый плыл однажды на вельботе из Корсаковска в Мауку. На пути захватила буря, пришлось уходить подальше от берега в море. Носило по волнам и мотало чуть ли не 2 суток. И сам господин Белый, каторжный рулевой и солдат, случайно находившийся на вельботе, решили, что им пришел конец. Но их выбросило на берег около Крильонского маяка. Когда господин Белый, придя к смотрителю маяка, поглядел на себя в зеркало, то заметил на голове седину, которой раньше не было. Солдат уснул, и его никак не могли разбудить в продолжении 40 часов. Реформа 1884 года показала, что чем многочисленнее в ссыльных колониях администрация, тем лучше. Сложность и разбросанность дела требуют сложного механизма, участия многих лиц. Необходимо, чтобы маловажные дела не отвлекали чиновников от их главных обязанностей –